Шакал-интриган. Свалили барс и рысь на охоте молодого олененка. Свалили и приготовились его съесть. Пробегал мимо шакал, увидал чужую добычу, и такая вдруг его зависть взяла. Отозвал он рысь в сторонку и говорит: «Знаешь, что мне про тебя вчера твой барс рассказывал?» «Нет, а что?» «Только чур по секрету. Я тебе как другу». «Не тяни. Так что же он про меня такое сказал?» «Что глупее тебя, разве что курица». «Врешь». «Это еще не все». «Что еще?» «Что ты труслива, как зайчиха, а прыгаешь не дальше, чем болотная жаба. Только молчок, это я тебе как другу». «Не может быть», — возмутилась рысь. «И ты не врешь? Провалиться мне на месте». «Я тебе не верю. Не мог барс про меня такое сказать». Спустилась рысь к ручью воды напиться, а шакал подошел к барсу и поманил его. «Поди сюда, я тебе что-то скажу». Барс подошел. «Чего тебе, бродяга?» «Хочешь знать, что вчера рысь про тебя сказала?» «Что она могла про меня сказать?» — удивился барс. «А то, что ты глупее курицы, трусливее зайца и прыгаешь не дальше лягушки», — скороговоркой отвечал шакал. «Врешь! Не посмела бы она про меня такое сказать», — сказал гордо барс. «Провалиться мне на месте, если вру, только, черт, я тебе по секрету как другу не выдавай». «Хорошо, друг», — сказал барс и пошел искать рысь. А та уже сама навстречу ему идет, на загривке шерсть дыбом стоит. Сцепились барс с рысью, только клочья летят. А шакал тем временем съел олененка.